Рождение ребенка в Палестине было всегда причиной большой радости. Особенно, когда родившийся был мальчиком. Часто при рождении во дворе собирались соседи и друзья с музыкальными инструментами. Но если родилась дочь, то музыканты пассивно расходились по домам. Таковой была традиция народа, и поэтому мы оставим осуждение этих мыслей каждому отдельно. Ясно только то, что Бог ценит всех людей. На страницах Библии мы читаем о многих женщинах, употребленных Богом для великих дел. Поэтому я привожу этот пример традиции только потому, что он поможет нам яснее представить себе картину рождения Иоанна Крестителя. Это событие описано в первой главе Евангелия от Луки, начиная с 57 стиха и до конца. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. Из этих слов мы видим, как в доме Елизаветы царила двойная радость. Наконец она получила ребенка, ведь в то время бездетность считалась наказанием и проклятием. К тому же ребенок был еще сыном. На деле совершилось то, о чем Елизавета славила Бога, когда им только был обещан сын. В 24 и 25 стихах мы читаем: «После сих дней, то есть после того, как ангел явился Захарии, зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: „Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми“». Но Захария все еще остается немым. 9 месяцев он уже не может говорить и вынужден объясняться только знаками или письмами. На его глазах исполнилось сказанное ему ангелом. Но с его стороны еще не все исполнилось. Прочтем с 59 по 63 стихи. «В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарией. На это мать его сказала: „Нет, а назвать его Иоанном“. И сказали ей: „Никто в родстве твоем не назван таким именем“. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: „Иоанн, имя ему“. И все удивились». В 8-й день после рождения евреи давали своим сыновьям имена. Обычно они были не просто выдуманными. Например, Саул или Самуил означают в дословном переводе «полученный по молитве» и свидетельствуют о вере родителей. Имя Илия означает «мой Бог и Иегова». Также имя сына Захарии имело особое значение. Особенно еще и потому, что дано оно было самим Богом через ангела. Иоанн означает «Бог милостив». И здесь милость Божия была видна не только по отношению к Елизавете и Захарии. Милость Господня в ее совершенной полноте должна была явиться всему человечеству. Иоанн должен был приготовить народ и указать ему на Сына Божия Иисуса Христа, грядущего в мир. Имя Иоанн поразило присутствующих. Но все они знали о особых обстоятельствах, в которых это рождение произошло. Так Иоанну был приготовлен путь к сердцам народа, среди которого он должен будет приготовить путь Господу. В момент, когда Захария проявил последний шаг послушания Богу, дав имя своему сыну, он снова может говорить. Начиная с 64 стиха сказано: «И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали о всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: „Что будет младенец сей?“ И рука Господня была с ним». Так уже с самого рождения молва об Иоанне пронеслась по всей стране и за ее пределы. Народ был в ожидании. Захария, до сих пор молчавший и несущий наказание за свое неверие, является здесь хорошим примером для нас. Как только уста его снова открываются, он славит Бога. Его молитва – вторая песня хвалы. Как только уста его открываются, он славит Бога. Его молитва – вторая песня хвалы в первых двух главах Евангелия от Луки. И последний – пророческий возглас, возвещающий пришествие Мессии. Захария исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». Так начинается его хвала Богу. Господь один достоин славы, и притом в первую очередь. Только затем приводится ее причина. Иегова Бог снова посетил свой народ. За это он славит Бога. Захария, как священник, особенно хорошо знал о том, что уже почти 4 столетия в Израиле не было слышно пророчества, и теперь он предсказывает будущность своего собственного сына. Иоанн является предшественником Богу и приготавливает ему путь. Евреи надеялись и ожидали того дня, когда явится Мессия, обещанный Богом царь. Большинство из них верили, что до его пришествия кто-то о нем объявит, и предполагали, что пророк Илья вернется на землю и исполнит эту задачу. Но это мнение я не могу разделять. Ангел, объявивший Захарии о рождении Иоанна, сказал в 17 стихе: «Он придет пред ним», то есть пред Мессией, «в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Из этих слов видно, что не сам Илья был послан в образе Иоанна Крестителя, но что действие и метод, которым он будет трудиться среди народа израильского, будут подобны тому, как трудился в свое время Илья. Он восстал против всякой неправды и греха, обличал народ в отступлении от Бога и открыто наказал идолопоклонников смертной казнью. Из деятельности Иоанна мы увидим ту же сильную ревность к Богу. До самой смертной казни Иоанн звал народ к покаянию пред Богом и указывал им на Христа Спасителя. Об этом священник Захария знал уже при рождении Иоанна. В 68 стихе он говорит, что Бог воздвиг этим рог спасения в доме Давида. Это спасение было не как многие евреи представляли физического характера. Иоанн не призывал народ к восстанию. Он звал его к большей, имеющей вечное значение свободе, к покаянию, к изменению грешного образа жизни, к революции против греха. Никакое угнетение даже в близости не сравнимо с игом греха и виновности пред Богом. Иоанн должен был возвестить пришествие того, кто освободит людей от этого ига. Он должен был представить победителя над адом и смертью. «Бог воздвиг этот рог спасения», — говорит Захария дальше в 70 стихе, «как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от руки врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Мы видим, что слова Захарии основываются на Слове Божьем. Это была не его выдумка, но совершилось то, о чем Бог говорил. Ему была дана милость увидеть сбывшееся пророчество своими глазами. Но как все ветхозаветные пророки, так и Захария видит первое и второе пришествие Христа одновременно. Время благодати, то есть то время, в котором Христос создает церковь, было скрыто от глаз еврейского народа. По причине их строгого национализма евреи не могли себе даже представить, что язычники будут приняты Богом так же, как они. Они не думали даже, что Мессия придет для спасения и других народов. Стихи с 70 по 74 относятся к второму видимому пришествию Христа, когда Он придет, чтобы поразить врагов Израиля и спасти от них свой избранный народ. Завет и клятвы Божии, данные Аврааму, родоначальнику Израиля, будут тогда исполнены. Своим народом Бог имеет еще особенный план. К подтверждению этих выводов я привожу тот факт, что Израиль во времена Христа не пережил политическое освобождение, а наоборот – был еще более преследуем и рассеян. Но Библия ясно учит, что в последние дни Израиль будет собран в свою страну, и постепенное сбывание этих пророчеств мы, возможно, видим сегодня. Эти два события Захария видит одновременно. Так объясняется тесная связь духовного спасения и политического освобождения в его словах. В 75 стихе нам дана наивысшая цель Бога с человеком – служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей. Бог хочет иметь с людьми общение, и Он хочет сделать нас способными к этому. Так объясняется причина великой жертвы, принесенной Богом для нашего избавления. Греки в то время представляли Бога как бесчувственное существо за пределами страданий и радости. Евреи знали Бога требовательного, имя которого было закон. Но Иисус пришел и стал говорить, что этот Бог есть любовь. С удивлением многие должны были сказать: «Мы никогда не думали, что Бог таков». Иисус стал человеком, дабы мы через Него узнали, каков Бог. Задание Иоанна Крестителя было представить этого Иисуса, Мессию, народу того времени. Для этого требовалась длительная и тщательная подготовка. Бог часто использовал пустыню или отдаленные места для подготовки людей, которых Он особенно хотел употребить. Так Моисей, Илья и другие пророки проводили много времени наедине с Богом. И о Иоанне мы читаем в 80 стихе 1 главы, что он возрастал и укреплялся духом и был в пустыне до дня явления своего Израилю.